течением времени, если будете медитировать регулярно, вы станете крайне чувствительны к вибрационной частоте в вашем теле. Другими словами, как только вы сфокусируетесь на объекте, снижающем уровень ваших вибраций, то сразу же сможете это распознать. Причем сделайте это на самой ранней стадии, пока снижение не стало слишком заметным. Кроме того, для вас не составит труда сменить одни мысли, оказывающие противодействие, на другие, более позитивные, и укрепить свой вибрационный баланс. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе медитации. Многие учителя, и мы принадлежим к их числу, учат медитации как чрезвычайно действенному способу поднятия уровня вибраций. Эффективной медитацией можно назвать ту, при которой вы отвлекаетесь от физической реальности, побуждающей к вибрации сопротивления. Поскольку вы отводите свое внимание от объекта, который удерживает вашу вибрацию на низком уровне, то он естественным образом поднимается. Это похоже на уход сознания. Только вы в то же время продолжаете бодрствовать. Когда вы спите, сознание тоже уходит, но во сне вы не можете идентифицировать ощущения, которые испытываете, пребывая в состоянии высокочастотных вибраций. Когда вы бодрствуете, но медитируете, то можете осознанно ощущать их. С течением времени вы обретете высокую чувствительность к собственным вибрациям, позволяющую немедленно распознавать объекты внимания, являющиеся причиной того, что вы начинаете оказывать сопротивление источнику энергии. Иногда люди спрашивают: «Абрахам, нормально ли, когда у человека, начавшего заниматься медитацией, вдруг все в жизни идет кувырком?» И мы говорим: «Конечно». Поскольку теперь на новом уровне высокой чувствительности ваш прежний, привычно низкий уровень вибраций будет ощущаться как менее комфортный. Другие способы поднять уровень своих вибраций. Кроме медитации существуют и другие способы повышения уровня вибрации. Такие как прослушивание любимой музыки, пробежки по красивой местности, игры с кошкой, прогулки с собакой и тому подобное. На свете существует огромное множество занятий, которые могут доставлять вам радость, избавляя тем самым от внутреннего сопротивления и повышая уровень вибраций. Часто вы достигаете самого высокого уровня состояния в связи с исходной энергией, когда ведете машину. В этом, кстати, кроется причина сравнительно низкого количества дорожно-транспортных происшествий. Их могло бы быть гораздо больше. Ритм дороги, отрешенность от проблем и желание увидеть что-то новое заставляют забыть о тех мыслях, которые смущали и тревожили вас. Ваша основная цель состоит в том, чтобы освободиться от любой мысли, которая вызывает сопротивление. А на ее место должны прийти чистые, позитивные мысли. Если вы не можете полностью успокоить сознание, это не проблема. Главное, чтобы в нем не осталось места для негативных мыслей. Если вы во время процесса медитации станете спокойно размышлять о чем-нибудь приятном, это будет даже полезно. Например, после дня, проведенного с семьей, Джерри и Эстер еще много часов вспоминают и обсуждают во всех подробностях то, что было. И в любое время, желая подумать о чем-нибудь приятном, они обращаются мыслями к одному из таких дней. Вспоминают детей, их шалости и милые трогательные словечки. Они снова и снова возвращаются в воспоминаниях к тому, какая была чудесная погода, какая вкусная еда и до чего же было хорошо гулять в лесу. Другими словами, будет совсем несложно найти то, что именно для вас является чистой, позитивной энергией. Если, например, вспоминать о домашних любимцах, то это станет для вас поистине неиссякаемым источником позитивных мыслей. Животные абсолютно естественны, и их любовь к вам безусловна. Просто найдите какую-нибудь мысль, которая доставляла бы вам удовольствие, и практикуйтесь в ней, пока не создадите себе нужное настроение. Тогда позитивные мысли последуют одна за другой.